Глава 8. На этаже, где располагались кабинеты магистров, было тихо и пустынно. Впрочем, неудивительно. Редкие студенты по собственной воле жаждут лишний раз общаться с преподавателями. А здесь, к тому же, сразу при выходе с лестницы, еще и табличка имелась с предупреждением: «Внимание, свободное посещение уровня только в учебное время». Миленько. Я мысленно хмыкнула. Это что получается? Преподаватели нас так же видеть не хотят, как и мы их? Предположение было нелепым, однако, к моему удивлению, получило подтверждение практически сразу. Стоило покинуть лестничный пролет и войти в коридор, как дорогу мне преградил хмурый парень с повязкой «дежурный». «Вы что тут делаете, кадет?» «Обалдеть! Они и вправду никого к себе не пускают!» «Я Ева Леард, староста вновь прибывшей группы обучающихся первого курса. Иду к нашему куратору, магистру Айландеру Грейву, для отчета», — ответила я. «Вам назначено?» «Да, конечно». Я кивнула. Несмотря на то, что Айл меня не вызывал, я была уверена, что мои слова тот подтвердит. Конечно, если дежурному вообще придет в голову проверить сказанное. Здесь же не секретный объект или банк, а всего лишь... Мысль оборвалась, потому что парень активировал кейлор и, не сводя с меня напряженного взгляда, спросил: «Магистр Грейв, вы ожидаете кадета Леард?» «Да, и она уже опаздывает», — раздраженно донеслось в ответ. Только после этого мне уступили дорогу. «Поторопитесь, кадет», — произнес дежурный, и воздух передо мной на миг подернулся легкой дымкой. «Погодите, тут еще и магический барьер стоял, что ли?» «Капитально забаррикадировались». «Угу, спасибо», — пробормотала я и быстрым шагом устремилась вперед по коридору. «Не учебное заведение, а тюрьма какая-то. Подумать только, преподаватели от своих студентов заслонами отгораживаются, словно от убийц. Главное, с чего вдруг?» Впрочем, недоумевала я ровно до того момента, пока не переступила порог кабинета Айландира. Едва закрылась дверь, меня подхватили сильные руки и легко, точно пушинку, закружили по комнате, отчего посторонние мысли сразу вылетели из головы. А после первого же поцелуя на какую-то там гимназию и ее порядки в принципе стало наплевать. Куда важнее оказались объятия Айландира. «Сама вернулась, беглянка», — довольно выдохнул он. «А я и не ждал тебя так рано. Думал, захочешь сначала отдохнуть после занятий». «Лучший мой отдых — это ты», — сообщила я, целуя в ответ. «И вообще, тебя мало». «Скоро будет больше», — заверили меня, перемещая нас к столу и расстегивая блузку. «Я практику по защите у вас веду, причем в двойном объеме. Вы от местной программы отстаете». «Это хорошо», — простонала я, когда горячая ладонь слегка сжала грудь. «Правда, после сегодняшнего дня... многие в нашем отставании будут сомневаться». Рука Айландера замерла. «Что такое?» «Да ничего особенного», — успокоила я. «Просто мы сегодня были на тренировочной полосе. Я видела, как местные ее проходят. А точнее, не проходят. Ну и решила попробовать сама. И прошла. Так что все в порядке». Я снова потянулась к его губам, но меня остановили. Взгляд болотно-зеленых глаз Айландира посерьезнел. «Ты прошла полосу? Как?» И вот тут где-то глубоко внутри появилось стойкое ощущение, что сейчас, похоже, меня будут ругать. «Ну, там снег шел, метель», — протянула я неохотно. «Уклониться оказалось нетрудно». «Твою же мать! Ты что, использовала магию стужи? С ума сошла?» — взвыл Айландир. «А если бы тебя засекли? О чем ты вообще думала?» «О победе, я думала. О репутации. И, кстати, о безопасности тоже. Правда, Айландир вряд ли в это верит». «Ну, это не совсем магия», — напомнила я. «Это просто повышенная способность чувствовать в определенных условиях». «Ева!» «Да никто ничего не понял, правда. Даже не заподозрил». «Я была осторожна. Сказала, что Леард — военный клан. У нас много врагов, и нас учат выживать. Практически не соврала, между прочим. И Валентир моему успеху, кажется, весьма обрадовался». «Ага. Только как ты пройдешь ее в следующий раз, чтобы порадовать его снова?» — язвительно полюбопытствовал Айландир. так же и пройду. Зима длинная», — буркнула я. «А до весны ты наши знания и умения подтянешь. Я в тебя верю». «Брось, Айл, я действительно ничем не рисковала. Зато теперь на нас больше не смотрят, как на слабаков, и задевать меньше станут». «И так не стали бы», — отмахнулся он. Несмотря на раздражение, прозвучало это с такой уверенностью, что проигнорировать ее не смогла, особенно когда вспомнила утреннюю реакцию Дилана. «Ты говорил с кузеном Алана?» — уточнила я. «Слегка». «И чего ему сказал?» «Ничего особенного, просто посоветовал не ввязываться в сомнительные ссоры с первокурсниками», — произнес Айлендер. «В общем, не бери в голову. Для вас это больше не проблема». «Просто посоветовал? И из-за одного совета Дилан его зверем назвал?» «Что-то вот вообще в подобное не верится». Однако по виду Айлендера было ясно, что подробностей разговора можно не ждать. «Ладно, к Дашу их всех, иди ко мне». Он вновь притянул меня ближе. «У нас не так много времени, а я тоже дико соскучился. Особенно учитывая обстоятельства, при которых ты вчера сбежала. Я ведь даже не убедился в том, что правильно расслышал твои последние слова». Мое признание. Спонтанное, но искреннее. И теперь я уже не боялась его озвучивать. «Абсолютно правильно. Я тебя люблю». С улыбкой повторила я. Миг, и губы Айлендера накрыли мои, растворяя в жарком, нежном поцелуе, лаская, заставляя сердце забиться быстрее и вновь пробуждая желание, которому очень хотелось поддаться, отбросив все проблемы. И в любое другое время я бы так и поступила. Но сейчас времени и впрямь оставалось немного, поэтому пришлось упереться ладонями в грудь Айлендера и тихонько выдохнуть. «Погоди». «Сначала нам все-таки надо поговорить». Взгляд Айлендера потемнел. Мгновение он пристально смотрел на меня, а затем со знакомым обреченно тяжелым вздохом отстранился и констатировал: «Значит, все-таки не случайно так рано пришла». Точно такое же выражение лица у него было, помнится, когда я про расколотую ванну говорила. Но в тот раз у нас хотя бы близость уже случилась, а сейчас и до нее не дошло. И вот вроде и серьезный повод для разговора был, а все равно неловко стало. «Айл, я...» «Детка, я уже привык к тому, что у тебя вечно куча проблем, не оправдывайся». Оборвал он и усмехнулся. «На мои чувства это никак не влияет. Что случилось?» «Ну, вот момент и настал». Решаясь, я втянула носом воздух и произнесла: «Я должна попасть в зазеркальный зал стужи. И чем быстрее, тем лучше». Брови Айлендера изумленно дрогнули. «Объясняй». «Помнишь, я говорила о том, что я единственная, кто выжил после инициации? Так вот, я узнала, что появилась еще одна копия Ретты. И, в отличие от меня, Александра она почти боготворит», — зачастила я. «Это значит, что у Александра появилась устойчивость к моему влиянию. Но самое главное, он получил доступ к зазеркальному залу и узнал, что я там была, и что взяла диадему. А она ему нужна. А единственный способ ее получить теперь — это убить меня и...» «Так, без паники», — остановила Эйландир. «Проблему я понял. Убить тебя у них не получится, об этом не беспокойся. Появление еще одной копии неприятно, но в целом ожидаемо. Ни я, ни отец даже не сомневались, что Леард продолжит свои опыты, пока не добьются желаемого. Жаль, конечно, что это случилось так скоро. Но в целом ситуация не критична. Зачем нужно срочное посещение ваших архивов?» «Затем, что, возможно, я смогу закрыть к ним доступ для другой копии Ариетты и тем самым заставлю Леард со мной считаться», — пояснила я. «Закрыть доступ?» Он недоверчиво нахмурился. «Как? В вас одна кровь». «Как и в нас с Ариеттой», — напомнила я. «Но, как оказалось, магия стужи нас все-таки разделяет. И настоящую Ариетту прошлого, и меня. По крайней мере, в книге, которая ведет запись обо всех монархах нашей династии, созданы отдельные записи об Ариетте и обо мне. А значит, магия выделит и другую копию». «Хм. «Да, я не уверена в этом. Но попробовать обязана, чтобы избежать открытой конфронтации, особенно после того, что я еще узнала». «А это еще не все?» «Увы, есть кое-что и похуже», — кивнула я. «Я рассказала все, что узнала о созданной Леард магической бомбе». Вот теперь Айландир помрачнел. Сильно. Точёные черты лица заострились, выдавая сильное напряжение. «Закольцованное заклинание, способное уничтожить планету? Не думал, что такое возможно создать», — пробормотал он. «Даже если использовать в качестве накопителей силы весь наш металлит, то сама структура заклинания должна быть... Дашь, я даже примерно не представляю, какой. Да и нет у пепельников столько металлида. У нас самих его столько нет. Это значит, что пепельники открыли какой-то другой способ накапливать магическую энергию, более емкий и при этом в сотни раз менее объемный. Но чтобы мы об этом и краем уха не услышали... Детка, это же... Ты уверена, что все правильно поняла?» «Я бы очень хотела ошибиться, Айл, но, к сожалению, это правда», — подтвердила я. «В том, что бомба существует, я абсолютно уверена». Айландир ёмко выругался. «Теперь понимаешь, почему с ними нельзя идти на прямой конфликт? По крайней мере, сейчас. Сначала надо все выяснить, понять, как можно защититься от этой мегабомбы и ограничить Леард в доступе к знаниям стужи. Если к абсолютному оружию они получат абсолютную защиту...» Я молча развела руками. «Да, в этом ты права», — согласился Айландир и с силой потер виски. «Ситуация, как ни крути, не в нашу пользу. Тут надо все обдумать». «А еще мне тут мысль одна в голову пришла». Я прищурилась. «Ты уже успел побывать в подземелье с артефактом теней?» Айландир досадливо поморщился. «Успел. Хотя смысла не было никакого. Зеркало уничтожено. Мы это и раньше знали». «Айл, я уверена, что оно не уничтожено. Ведь остальные два артефакта уничтожить не смогли. Подумай сам, там бы такой котлован получился от высвободившейся силы». «Детка, я был там», — повторил он. «Я касался обугленной рамы. Отец был свидетелем, она даже минимального отклика не дала». Я медленно выдохнула и с улыбкой уточнила. «А как ты его касался?» «В смысле, как... как обычно, рукой...» Айландир запнулся и с осознанием уставился на меня. «Дашь, его побери. Ведь и впрямь, это самая лучшая защита». «Нам надо к Черному озеру, Айл», — заключила я. «И мне, и тебе». И теперь он уже не спорил. Напротив, с предвкушением кивнул. «Надо. Осталось сообразить, как это организовать». Айландир прошелся по кабинету, размышляя на ходу. «Покинуть территорию гимназии мы сможем. Это я уже давно продумал. Проблема в том, как объяснить твое отсутствие. Мы, конечно, находимся на севере, и до Черного озера тут рукой подать. Если вылетим вечером, в теории до утра должны управиться. Но мало ли, вдруг тебе понадобится больше времени на изучение архивов, и мы все-таки не успеем вернуться к утреннему построению. Плюс ты будешь отсутствовать ночью, и это отсутствие надо будет объяснить девушкам, с которыми ты делишь комнату. А они, к слову, из жизнетворцев». «Иланна не выдаст. Она мне жизнь спасала», — напомнила я. «Возможно. А во второй сокурснице ты также уверена?» «Нет», — пришлось признать мне. «Карлу я не очень хорошо знаю». «Значит, рисковать нельзя. Нам нужна официальная причина». «Может, меня в медкорпус отправить?» — предложила я. «Сказать, что я перенапряглась на полосе, и надо за мной понаблюдать. Все-таки меня лечили от магического истощения, так что никто объяснению не удивится. А из палаты исчезнуть проще?» «Было бы проще, если бы в медкорпусе не ошивался Дириан и его команда», — скривившись, оборвал Айландир. «И если бы у вас были менее близкие отношения. А так они тебя излишне опекают, и Даша с два без присмотра оставят». «Ну, это, кстати, может и наоборот?» «Хорошо», — задумчиво протянула я. «Хм». Можно им сказать, что на самом деле меня вывозят на очередной тайный опрос по поводу моих очередных несостоявшихся убийц. Как ты сам правильно заметил, я ребятам не безразлична. Узнав об угрозе, они точно захотят помочь. И даже если мы задержимся, прикроют мое отсутствие перед другими целителями. Недовольное выражение с лица Айлендера не исчезло, однако не признать разумность моих слов он не мог, поэтому лишь буркнул. «Не нравится мне ваше общение». «Я знаю, но ты ведь не будешь отрицать, что оно приносит пользу», — мурлыкнула я, вслед за этим легонько его поцеловав. «Это самый любимый аргумент Дианы в спорах с Трионом из-за Ланса», — проворчал Айландир. «Потому что он самый весомый, и его нельзя опровергнуть», — отметила я и поцеловала снова. На сей раз сразу меня не отпустили. Перехватив инициативу, Айландир углубил поцелуй. Этот стал более жарким и чувственным. Кончик его языка дразнил и провоцировал, пробуждая желание и заставляя сердце биться чаще. Однако продолжать Айл не стал. Со вздохом отстранился и произнес: «Ладно, я поговорю с Дирианом». «Может, лучше я?» — предложила слегка разомлевшая я. Однако Айландир отрицательно качнул головой. «Нет, ты вообще должна изображать неведение. Тебя ни о чем толком не предупреждали, и ты ничего не знаешь, кроме того, что тебя срочно вызывают следователи. Всю историю придумаю я. Так будет меньше вероятность расхождения в версиях. Ну, а Дир не дурак. Поймет, что раз я решил с ним по своей воле говорить, значит, дело действительно серьезное». «Логично», — признала я. «Тогда что от меня требуется?» «Как вернешься к своим, всячески демонстрируй усталость. Больше ничего». «Хорошо». Я кивнула и принялась приводить в порядок одежду. «Тогда прямо сейчас и пойду, чтобы тебя не задерживать, а то вечереет уже». Айландир покосился на окно, за которым уже собирались сумерки, и поморщился. «Да, нам и впрямь пора. Тебе к сокурсникам, мне к Диру. Эх, не так я планировал провести вечер. Совсем не так. Ну, если все получится, мы проведем вместе целую ночь», — обнадежила я и направилась к двери. «Угу, жаль только, не в кровати», — хмыкнул за спиной Айландир. «По крайней мере, лишних глаз поблизости не будет. А тут они на каждом шагу. Кстати, я уже взялась была за ручку, но обернулась. Слушай, а почему у вас тут охрана на этаже? Никого не пускают и вообще... Странно». «Ничего странного. Обычная дисциплина. Для учебы есть учебное время», — ответил он. «А если мне что-то непонятно? Если я уточнить что-то хочу?» «Опять же, уточняй в учебное время. Личное время должно быть и у преподавателей. Они ведь тоже гимназию не покидают, поэтому от излишней назойливости спасает охрана. Вот если кто-то сам согласится тебя принять, тогда другое дело. Пропустят», — пояснил Айландир. Так, за разговором, мы вышли из кабинета, но потом пришлось разойтись. Айландир двинулся куда-то дальше по коридору, а я направилась к лестнице. Что ж, пока все складывалось удачно. Все складывалось отвратительно. А ведь еще утром Айландиру казалось, что он только-только все наладил. Последняя декада оказалась для Айландира тяжелой. Сначала изучение неожиданно открывшихся способностей к магии теней в первое бестелесное обращение едва не лишило его разума. Затем был серьезный разговор с отцом и попытка выяснить, кто или что Айландир все-таки такое. Ведь, несмотря на проснувшиеся запретные способности, он все еще оставался сильным универсальным магом, то есть не потерял того, что отличало дархатов от изменчивых. «Ты не такой, как они», — пояснил тогда отец. «Ты другой, потому что тебя сделали изменчивым из дархата, чего раньше не случалось никогда. Ты — новая ступень развития, то, чего наш домен пытался добиться все эти столетия. Но что в итоге из тебя получится и сколько ты проживешь со своим даром, еще неизвестно. Надо ли говорить, как его слова Айландира обнадежили? Особенно после того, как у матери случилась очередная истерика, вылившаяся в попытку убить собственного сына. И все это произошло только за первый день. А дальше пришло сообщение от Евы о переводе в военную гимназию. И события вовсе покатились, как снежный ком. Оставить девушку одну Айландир не мог. Он и так едва смирился с тем, что Ева какое-то время должна находиться у пепельников. А уж несколько лет в закрытом, даже для посещений месте, без присмотра и опеки, исключено. К счастью, в этом отец с ним согласился. Так что Айландир стал спешно готовиться к досрочному выпуску и переводу. Когда он сообщил друзьям, что отправляется в военную гимназию, у тех даже вопросов не возникло, зачем. Ситуация была критическая, а потери в домене Тлена очень большими. Разумеется, присмотреть за выжившими тленниками были обязаны. Тем более жизнетворцы поступили так же, отправив в гимназию тройку Дириана. Поспорили они лишь, когда Айландир сообщил, что с собой берет одну Диане. Трион был крайне против разделения и согласился только после доводов о том, что без помощи извне Айландиру будет сложно. Правда, от Дианы простыми отговорками отделаться не удалось. Едва они остались одни, та вновь пристала с расспросами. «Айл, зачем я тебе там?» «Сказал же, будешь помогать с присмотром». Тленница скривилась. «Но почему я?» «Не разумнее ли оставить меня для работы с информацией? Это ведь мой профиль. Айл, среди выживших тленников одни парни, а я даже в мужское общежитие не попаду. Если тебе нужен кто-то для присмотра за ними, то логичнее взять Триона». «А кто сказал, что требуется смотреть за тленниками?» Айлендир улыбнулся, и, наткнувшись на эту улыбку, Диана нервно кашлянула. Слишком хорошо ее знала. Злую, решительную и отрицающую любые компромиссы. И именно с такой улыбкой Грейв совершал самые безумные свои поступки. «Твою ж мать, Айл! Только не говори, что ты настолько двинулся на Еве, что... Ты хоть понимаешь, что это безумие?» «Понимаю, и мне плевать». «Но твой отец... Моему отцу выгодно сотрудничество с Евой из-за ее дара, так что он не против, что мы за ней присматриваем», — спокойно перебил Айландир. «А остальное его не касается». «Это пока», — буркнула Диана. «Даш, ты ведь всегда был циником. Как ты так вляпался, Айл? Нет, я знаю, пепельники в постели могут зажечь, но, судя по твоей реакции, там такой костер, что между вами можно мясо жарить». «Насколько же Леард огненная девочка?» Айландир хмыкнул. «Она не огонь. Она лед». «В смысле?» Тленница недоуменно изогнула бровь. «В прямом. В общем, неважно. Ди, не докапывайся до меня сейчас, очень прошу. Проблемы так выше крыши. Просто помоги. Не так и много там требуется». Свернул разговор Айландир. И Диана, вздохнув, согласилась. Впрочем, как и всегда. Слишком многое их связывало. Но вот все формальности были улажены, и Ева оказалась рядом. Появилась даже возможность проводить время вместе. Однако едва Айландир наконец вздохнул спокойно, выяснилось, что настоящие проблемы еще только на подходе. Он даже думать не хотел о том, как отреагирует отец на новость о появлении второй копии Ариетты. В памяти слишком хорошо отпечатались тревожные слова. «Щит, который она выставила, защищая тебя, я никогда ничего подобного не видел. Непревзойденная защита, совершенная, отражающая 100% атаки. До того момента я вообще не верил, что такое возможно. А она поставила ее мгновенно. Какая-то необученная девчонка. Это удивительно. И крайне опасно. Хорошо, что она к тебе привязана». А теперь появилась еще одна, способная на подобное. Только действует она по указаниям неадекватного Александра. И в руках пепельника, к тому же, сильнейшее оружие изо всех, что когда-либо существовали. Айландир помотал головой, отбрасывая мрачные мысли. На эту тему он поговорит с отцом, и они обязательно что-нибудь придумают. Тленники всегда славились умением находить выход из самых сложных ситуаций и оборачивать себе на пользу. За это их уважали. а еще боялись и ненавидели. Теперь же следовало сосредоточиться на насущных делах, разговоре с Дирианом и, главное, подготовкой отбытия из гимназии. Активировав Кейлор, Эйландир первым делом отправил условленное сообщение Триону, а затем переключился на контакт Дианы. «Ну?» Голос ответившей девушки звучал крайне раздраженно. «Хм, сильно занята, что ли?» «Могу тебя отвлечь?» — полюбопытствовал Эйландир, а затем изумленно хмыкнул от ответного ревка. «Не просто можешь, ты обязан!» «Что такое?» «Тут Ланс приперся с букетом. Прямо в мою лабораторию». «В нашу лабораторию, звездочка». Глухо послышалось на заднем плане. «Ну же, не притворяйся рассерженной. Я ведь знаю, что ты обожаешь алорские черные розы». «Приперся, еще и издевается». Эйландир хохотнул. «Издевается? Над тобой? Тогда я ему заранее соболезную». «Весело тебе?» — огрызнулась та. «Что ты? Никакого веселья. Я совершенно серьезен», — заверил Эйландир. «Будешь его убивать? Даже готов прикрыть». «Вот другое дело. Ладно, говори, что надо». «Так, мелочь. Я сейчас занят буду. Прогуляйся до наших бедолаг, посмотри, как у них там дела», — попросил он. «Думаешь, их опять доставать начнут?» «Не знаю. В теории не должны, конечно. Активистам я сегодня объяснил, что трогать первокурсников не надо, но лучше проверить, до всех ли дошло». «Объяснил? И как же?» В голосе Дианы зазвучали обеспокоенные нотки, а где-то на заднем плане послышался сухой смешок Ланса. «Да ничего особенного не сделал, правда», — заверил Эйландир. «Плюс магистров в том, что есть много возможностей для совершенно законного воздействия. В общем, просто сходи и проверь, хорошо? Развеешься заодно. А от Триона тебе привет, кстати». Диана резко выдохнула. Эйландир буквально физически ощутил вспыхнувшее в ней после ключевой фразы напряжение. «Хорошо», — отрывисто произнесла она. «Пойду прогуляюсь. А Трион — скотина бездушная. Мог бы и сам мне его передать». «Абсолютно с тобой согласен, звездочка. Именно бездушная скотина он и есть», — поддакнул Ланс, и связь оборвалась. Что ж, с подготовкой вопрос закрыли. Несмотря на непредвиденное присутствие жизнетворца, помешавшее Эйландиру нормально объяснить, что он хочет, он был уверен, что Диана все поняла правильно. Еву она из поля зрения не выпустит и поможет, если вдруг что-то пойдет не так. Хотя вероятность этого после сегодняшнего внушения, конечно, мала. Эйландир хмыкнул. Да, Дианы он не соврал. Официально к его методам убеждения и впрямь нельзя было придраться, но по факту... Начал он, разумеется, с главного зачинщика, родственника Камерана. Вызвав Дилана в круг на проверку, потребовал... «Щит на максимум». А едва тот выстроил заклинание, резко, не выстраивая никаких буферов для компенсации, его снес. Пробой вышел такой силы, что полуоглушенного парня отбросило назад к стене. Ошарашенный, тот со стоном поднялся и тут же услышал: «Плохо, кадет Иртон. Еще раз». В тренировочном зале воцарилась абсолютная тишина. Кадеты растерянно смотрели на слишком жесткую тренировку. Неоправданно жесткую. Однако правило есть правило, и им следовало подчиняться. Тяжело дыша, Дилан встал в круг, сосредоточившись, поднял сеть заклинания и опять отлетел к стене. «Еще раз! Щит на максимум!» Новый приказ Эйландира ударил словно хлыстом. Вот только выполнить его истощенный Дилан уже не мог. «Я не могу», — хрипло выдохнул он. И Эйландир об этом знал. Видел, что выжег весь резерв парня. И тому надо хотя бы немного времени, чтобы восстановиться. Однако расчетливо продолжил давить. «Врагу то же самое скажешь? Щит на максимум, кадет!» На скулах пепельника заходили желваки. Он судорожно втянул носом в воздух и попытался создать кокон, но тончайшая пленка заклинания, едва появившись, мгновенно рассеялась. «Кадет Иртон, я жду!» «Я не могу», — сквозь зубы повторил Дилан. «У меня нет сил на щит. У меня они есть. Так почему у тебя нет?» На губах Айландира появилась тонкая насмешливая улыбка. Это стало для Дилана последней каплей. «Потому что вы магистр, а я еще третий курсник», — не выдержав, возмущенно воскликнул он. И тут же столкнулся с колким, давящим взглядом тленника. «Разница между тобой и первокурсниками — те же 3 года. Но она тебя почему-то не смущала», — вкрадчиво произнес Айландир. «Напротив, ты намеревался использовать свое преимущество в знаниях и влиянии по максимуму и считал это совершенно нормальным. Так в чем же сейчас дело? Я ведь делаю то же самое, что и ты. Следую твоим же правилам. Все справедливо, разве нет?» Лицо Дилана вытянулось. Такого ответа он не ожидал. Однако дураком пепельник не был. Гневный огонь в его глазах утих, уступив место осознанию возможных проблем. И осознание это заставило хмуро произнести: «И я был неправ. И подобного не повторится. Надеюсь, так и будет. Это был первый и последний раз, кадет. Дважды я не предупреждаю. Еще хоть один слух о том, что ты планируешь подстроить исключение первокурсников, до меня дойдет, и я не остановлюсь. Понял?» Глаза Эландира окончательно затянула черная пелена, отчего взгляд стал совсем жутким. Не в силах его вынести, Дилан опустил голову и выдавил: «Да». Эландир удовлетворенно прищурился. «Славно. В таком случае твоя тренировка на сегодня окончена, свободен», — разрешил он, а затем обратил взор на темноволосую девушку со множеством косичек, уложенных в сложную прическу. «Кадет Кер, в круг! Щит на максимум!» Та вздрогнула и как-то разом побледнела. «Магистр, я тоже все поняла и...» «В круг!» Прямой приказ не оставил девушке выбора. Брюнетка шагнула вперед и выставила щит, а в следующий миг со вскриком отлетела к стене от мощного удара призрачного копья. Заклинание тленника размозжило магический заслон девушки, словно кувалда стекляшку. «Отвратительно!» Пронаблюдав, как та, не в силах сдержать слез, медленно поднимается, констатировал Айландир. «И чему вас только учили все это время? Неужели только гадить тем, кто слабее? Так даже этого делать не умеете, не спалившись. Работать с вами и работать еще. Делитесь на пары. Сегодня отрабатываем отражающий щит». Айландир вынырнул из воспоминаний с удовлетворенной улыбкой. Нет, после сегодняшней тренировки надо быть полным идиотом, чтобы нарваться на ее повторение. И главное, все законно. Ну а теперь... Войдя в медблок, Айландир поприветствовал: «Вечера, Дир. Есть разговор».